Ему ж памятник в крепости поставили. То мы и могилу его показали. Вы Амелюстова знаете? Вот спросите у него». «Да-да, вы знаете», — вдруг смешался Куница, заметив, что девушка улыбнулась. «А зачем вы тогда спрашиваете?» — протянула она обидчиво и замолк. «Да, я все знаю», — спокойно и уже не улыбаясь ответила Кудревич. «Ну, вот что. Я сейчас при вас поговорю с одним типом, а вы послушаете». Кудревич поднялась и сразу ушла, но не успели мы перекинуться друг с другом парой слов, как она возвратилась вдвоем с доктором Григоренко. Искоса глянув на нас, доктор присел на стул напротив следователя. Он держится так, будто ему совсем безразлично, о чем будет спрашивать Кудревич. Григоренко оброс бородой, у него мешки под глазами. Пояска на рубашке нет, и коричневые его туфли не зашнурованы. «Я возвращаюсь к старому вопросу», — доставая из стола папку с бумагами, сказала Кудревич. «Я думаю, что вы, наконец, расскажете, каким образом, выдав этим наймитам антанты Сергушина, вы стали свидетелем и участником его расстрела». «Я никого не выдавал, и свидетелем не был. Это клевета, чистая клевета», — пробормотал доктор. «Скажите», — не слушая Григоренко, снова спросила Кудревич, «вы, должно быть, хорошо знакомы с Гржибовским, приятели с ним, так? Чем вы объясните, что он обратился за помощью именно к вам?» «Какой Гржибовский, какая крепость? Что вы, барышня, в самом деле выдумываете?» — сказал доктор, чуть приподнимая со стула. «А, кстати, доктор, я про крепость вас сейчас совсем и не спрашиваю», — улыбнулась Кудревич. «Да, конечно, сейчас не спрашивайте, зато раньше спрашивали». Быстро вывернулся доктор и даже стулом заскрипел. «Значит, в крепости вы тоже не были?» «Да Господь с вами! Какая крепость?» «Конечно, не был. Я живу на другом краю города. Мало мне дела, чтобы в крепость ходить», — шевеля усами, ответил доктор. «Как же вы, дядя, не были, когда туда на своей коняке приезжали и землю щупали?» — неожиданно вмешался в разговор Куница. Доктор хмуро с презрением глянул на Куницу и отвернулся к следователю. «Погоди, паренек». Остановила Куницу Кудревич и снова посмотрела на доктора. «Значит, вы и сегодня утверждаете, что никогда ни с кем в старой крепости не бывали и с Марком Степановичем Гржибовским не знакомы. Так я вас понимаю?» «Так», — облегченно вздохнул доктор. «Ну, хорошо», — согласилась Кудревич и захлопнула папку с бумагами. Доктор вынул из кармана грязный измятый платок и вытер им свои жесткие усы. А Кудревич, выйдя из-за стола, быстрыми шагами, чуть покачиваясь на высоких каблуках, подошла к шкафу. Она приподнялась на носках и, открыв шкаф, достала с верхней полки завернутый в газету сверток. Она подошла к доктору и развернула перед ним на столе этот тючок. «Да ведь это одежда убитого Сергушина». «Эта вещь вам тоже не знакома?» — спросила Кудревич доктора, вешая на спинке свободного стула выпачканную и звездкой зеленую рубашку Сергушина. «Незнакомо. А что?» — встрепенулся Григоренко. «Да нет, я просто так спросила», — снова усаживаясь в кресло, сказала Кудревич, внимательно рассматривая доктора. Он ерзал на стуле. «Послушайте, мадемуазель, я вам уже однажды говорил, и сейчас повторяю», — неожиданно скороговоркой забормотал доктор. «Я никогда в жизни не уважал Петлюру, я всегда говорил, что это выскочка, авантюрист и мошенник». «Доставьте», — перебил его Кудревич, — «сейчас вы его называете авантюристом, а когда он был в городе, вы приютили у себя офицеров из его булавной сотни, Дагу и Кривенюка. А какую речь вы произнесли о петлюровской директории, когда город заняли петлюровцы, помните? А кто адрес Петлюре подносил на губернаторской площади во время молебна? А сейчас вы мне объясняете, кто такой Петлюра. Да мы и без вас знаем, кто он. Такой же наемник мировой буржуазии Пилсудского, как все эти коновальцы, агиенки и прочая националистическая шваль. Служат тому, кто больше заплатит. Расскажи-ка ты, паренек, так было дело».